Глава 50. Ларине, темная эльфийка. «Теперь я понимаю, как страшно было Элидриэль лезть на свое древо жизни. Мне намного проще сразу по нескольким причинам. Во-первых, формально я получила прямой приказ и не могу ослушаться. Во-вторых, точно знаю, что пока не отомщу, ничего фатального мне не грозит. А в-третьих, на примере Светлой знаю, что Вадим уже лазал с ней на одно такое же древо, и ничего с ними не случилось. А ведь она могла отказаться, но не сделала этого. И если бы не прямой приказ, то я сама точно отказалась бы. Вадим затеял шуточный подсчет очков, и так как преимущество на моей стороне, то одной Элидриэль могла бы и уступить. Сама не понимаю, почему до сих пор не призналась человеку в том, что не могу не выполнить любого его приказа. Он бы точно не стал навязывать мне того, чего я не хочу. А так думает, что раз не возражаю, значит согласна. И ведь уверен, что делает это исключительно ради меня, так как сам по деревьям лазать точно не любит, да и не очень умеет. Люди вообще это плохо делают. Они почти все плохо делают. Поднялись на первые ветви. Ничего не случилось. Негативной реакции со стороны древа я тоже не почувствовала. Полезли дальше. Вернее, это мне пришлось лезть за нас обоих, в том смысле, что постоянно страховать человека, чтоб он не сорвался. При его талантах древу жизни не нужно проявлять недовольство, он и сам прекрасно свалится, и меня еще за собой утащит. Но раз Светлой удалось избежать такого события, то и я сумею. Забрались почти до самого верха. Устроились вместе на удобной ветке. Сидим, ногами болтаем. Идиллия. У людей есть выражение «счастлив, как эльф, залезший на древо жизни». Глупые они, не знают, что эльфов, побывавших на древе, за всю нашу историю по пальцам пересчитать можно, и у светлых таких не больше. А уж о людях вообще ничего такого не известно. Вадим, наверное, единственный. Побывавшего на двух точно больше нет, так что уместнее было бы сказать... Боится, как эльф, сдуру залезший на древо жизни. Странные ощущения. Вцепившись в Вадима, я чувствую себя куда увереннее, чем держась за ветку. Но уже ни о чем не жалею, как в самом начале. А то получилось бы, что Элидриэль целовалась с моим человеком, сидя на верхушке древа, а я нет. Вот и сидим, целуемся. И совсем не важно, что весь лес сейчас наверняка подглядывает. За Светлой тоже подглядывали. Потом Вадим сорвал желудь. Я аж вся перепугалась, и было отчего. Эти желуди висят на ветвях древа жизни тысячелетиями и не падают, а он просто взял и сорвал, как если бы это был самый обыкновенный. Ничего не случилось, древо нас не сбросило и вообще никак не проявило своего недовольства. Уж я бы почувствовала. Человек тем временем хитро на меня посмотрел в ожидании реакции. «Ну так и есть». Специально сделал, чтобы меня напугать. Сорвать священный желудь только для того, чтобы напугать бедную, беззащитную девушку. Это уму непостижимо. Ладно бы не знал, так ведь все прекрасно понимает. И почему-то уверен, что сойдет с рук. Я ему за это еще устрою, но потом внизу. Сейчас я маленькая и слабая, а он большой и сильный. Необычное ощущение и приятное. «Скажи, Лара...» Обратился ко мне Вадим. «Что в этом древе такого особенного, что ты его так боишься?» «Не боюсь», — тут же ответила я. «Не ври». «Чуть-чуть». «Ну, так что?» — стал настаивать он. «Древо жизни, бог эльфов, и глупо относиться к нему без положенного почтения», — попыталась объяснить я простейшую и всем известную вещь. «Так, значит, мы сейчас сидим у Бога на плече?» «Да», — ответила я, удивившись аналогией. «И где у него борода?» — задал очередной неожиданный вопрос человек. «Нету древа жизни бороды. Это тебе не гном какой-нибудь? И вообще, древо не он, а она». «Жаль», — вполне искренне сказал Вадим. «Почему? Стало интересно уже мне». «У нас на севере есть такое выражение «поймать Бога за бороду». И вот я в кои-то веки оказался рядом с Богом, даже на нем, достаточно руку протянуть. А у него бороды и нет. И вообще это не Бог, а богиня, Опять не повезло. Никогда так не шути, остерегла его я, особенно находясь в эльфийском лесу. Посидели мы так на ветке еще почти пару часов, а потом благополучно спустились. Вадим проводил меня до наших, в смысле моих апартаментов, а потом сразу засобирался по важному делу, как будто я не знаю, что выигрыш побежал получать. Надеюсь, на количество поцелуев он ставок не делал, а то с него останется.